цвет. Считается, что гоблины ко всему привыкают. Ну и к эльфам это тоже относится. Просыпаться в чужой квартире с гудящей головой и иссушающей похмельной жаждой стало в свое время для Эрина обыденностью, но превратиться в привычку не успела. Иначе не чувствовал бы энчичикист такого обжигающего стыда перед напарницей, когда обнаружил себя лежащим на диване в ее гостиной. К величайшему счастью, одетого и в брюках, и к страшнейшему ужасу без ботинок. А кроме того, бедная девушка вчера не только мужественно снимала с бесчувственного тела шефа Берцы, но ей еще довелось спать, свернувшись калачиком в кресле. Нолвенде вернула долг чести, предоставив допившемуся до бесчувствия начальству крышу над головой в час его позора, а потому тихонько сбежать к себе никак нельзя. Умел блеснуть, талантом закладывать за воротник и носками, свеженадетыми слава Эру, умей теперь извиниться и попросить прощения за недостойное поведение. Поэтому к моменту пробуждения Нол завтрак был готов, кофе сварен и гренки нажарены. Пусть яичница с беконом не невесть какой кулинарный изыск, а нарезать огурцы кружочками может даже ребенок, но ничего умнее Эрину не придумалось для заглаживания своей вины. «Ой!» – изумленно ахнула девушка. Она проснулась, хотя энчичикист старался не шуметь и не греметь посудой. «Доброе утро, Нолвенде. Я тут немного похозяйничал на твоей кухне. Не возражаешь? Будешь завтракать?» Напарница совсем не возражала. Напротив, восприняла предложение с энтузиазмом, при этом не выказав ни малейшего упрека или недовольства. Они уселись за стол рядышком, но поговорить как-то не получалось. Слова не находились, попрятавшись за взаимным смущением и нежеланием усугублять неловкость. И тогда Эрин решился сделать первый шаг. «Но мне ужасно неудобно». Ему ментальный контакт давался сложнее, чем профессиональные мысли чтицы. К тому же мешало похмелье. Сильно мешало. «Разве мы не должны друг другу помогать?» – сжалилась девушка. «Я тебя подвел». «Надо было оставить тебя замерзать на пороге собственного дома?» «Ты отвечаешь вопросом на вопрос», – мысленно усмехнулся Эрин. «Не надо оправдываться. Мы же соратники», – отозвалась Нол. И обозначила улыбку. В мыслях и на губах. «Не обижаешься?» «Нет. Вообще-то у друзей не принято бросать друг друга в неловком положении и обижаться потом на это. Смею надеяться, что мы друзья?» Эрин согласно кивнул и, на миг закрывшись, подумал, гораздо больше, чем друзья. И тут позвонил Итхан Нахырович. «Живой?» – осведомился он. «Более или менее. Тогда собирай вещички, смену белья, зубную щетку, мыл, полотенце и не забудь камуфляжку». «А что случилось?» – оживился Эрин. «У нас в области ЧП. То ли оборотень, то ли некромант по шамаханскому лесу шастает. Создана оперативная группа. Под твоим началом, кстати. Через 10 минут они за тобой заедут. А Нолвенде?» «Останется здесь», – отрезал непреклонно Итхан. «Нечего ей там делать. Она мне тут нужна. А ты, ушастый, шевелись. У тебя меньше 10 минут на сборы. Отбой». Хитрый орк точно знал, чем занять своего сотрудника, чтобы отвлечь от дурацких мыслей и необдуманных поступков. И если бы оборотни некроманта не нашлось на самом деле, его следовало придумать. «Нол, меня посылают в командировку», — объявил Эрин напарнице. «Сейчас приедет опергруппа». «О, я мигом». «Нол, тебе велено остаться», — сказал энчичикист и поспешил добавить. «Это приказ от хана». И, оставив возмущенную до предела девушку разбираться с самоуправством начальника, Эрин Рандир помчался к себе, вознося благодарность судьбе любимому руководству в лице Итхана Нахыровича и лично Эру Единому за возможность на время сбежать от вчерашнего провала и разочарования. Работа, работа и еще раз работа. Вот что спасет капитана лорда Аптилимнара в час печали и невзгод. Больше времени отнял душ, чем сборы. Все необходимое для работы в чистом поле у Эрина хранилось в дорожной сумке. Экстренные выезды в НЧЧК – дело обычное. Могут посреди ночи разбудить или прямо с работы забрать. Когда за окном просигналил дровский джип, Эрин Рандир был уже готов ехать хоть на край света. «Нол, я буду звонить, не скучай!» – крикнул НЧЧКист в щель незапертой соседской двери. «Будь умницей, веди себя хорошо!» Напарница по-прежнему ожесточенно спорила с орком и лишь махнула в ответ рукой. «Давай, прыгай!» — крикнул в окошко радостный Вузелин и распахнул переднюю дверь. «Всем привет!» О такой опергруппе капитан Аптелемнар мог только мечтать. Вузелин с Миновазином в качестве силовой поддержки, эксперт-криминалист-орк Тылпахаш и младший магоследователь полурослик Рамбо Сталлоне. «Неплохо выглядишь», — хмыкнул Вузелин, окинув Эрина придирчивым взглядом опытного дегустатора. «Неужели не пил вчера?» «Пил», — честно признался эльф. «Стресс надо снимать», — согласился Тылпахаш. «Ща мы как снимем стресс, парни», — вдохновенно пообещал Вуз, утапливая в пол педаль газа и врубая на всю громкость дневных девственниц. «Оторвемся». «А ты чего такой счастливый?» — поинтересовался Ренрандир. «Да ты что, светлый, это же раздолье, деревенские дриады, наяды, русалки, наивные, чистые, доверчивые», — перечислял Дроу, загибая пальцы и причмокивая от предвкушения. «Я уже год мечтал о таком подарке». «А главное, Матрон рядом нет», — фыркнул Рамбо. «Что немаловажно», — авторитетно заявил Миновазин, лукаво щурясь и разве только не мурлыкая от удовольствия. Машина, сотрясаемая мощными аккордами, летела по трассе навстречу новому дню и солнцу.